Часть пятая. Обретение божественности. Глава первая. Пророк Самуил отвечает на вопросы публики. Времени было катастрофически мало, а дел до чертиков много. Поэтому Римон, не тратя времени на третий завтрак или первый обед, короче, не чревоугодствуя, закинулся витаминкой и приступил к допросу зеркала. «Значит так. Свет мой, зеркальце, скажи. Что важного для меня не договорили, прямо наврали, ну или забыли упомянуть о дамчике кванты, и что из всего ими сказанного было правдой?» «Да лопни твоя селезенка! Ты тут на пару сотен лет беседу устроить решил. Ни стыда, ни совести. Можешь тебе сокращенный ответ дать, а?» «Давай сокращенный. Но с возможностью уточняющих и наводящих вопросов». Римону и самому не хотелось особо затягивать беседу. Уходили драгоценные секунды. «Фух. Ладно. Запрос принят в обработку. Ждите ответа. Ждите ответа. Формирование массива данных. Выявление логических взаимосвязей. Короче, в общем и целом они говорили правду. Адамчик по-крупному врал только в одном. С ним лично он не знаком». Зеркало задумалось. «Вернее, не знаком так, как он описывал, но это не важно. Кванты были менее откровенны. Основная ложь и недосказанность с того момента, как тебе в руки попал КДД, эта ведь в реальности стала единственной для тебя. Демиург существует лишь в одном мире. Его природа непостижима и необъяснима, но камень привязался к тебе, и теперь ты существуешь лишь в том мире, где существует камень рядом с ним. Вселенных множество, в этом кванты не соврали, но ведь, в которой ты владеешь КДД, единственная». «Так я и думал. Не зря они лично ко мне явились. С этим ясно. А что с апокалипсисом?» «По графику». «Куда бежать-то, чтоб в координаторы зарегиться?» «Да никуда не надо бежать. Кванты так, пошутили. Планктон недоделанный. Наступит время, поступит предложение. Конечно, если к тому моменту будешь достоин. Тут кванты опять не договорили. Этот мир имеет четкие правила, законы и логику. У тебя должен быть божественный статус, накопленная вера, ну и достаточное число добровольных последователей». «Внимание! Вам предлагается задание обретения божественности. Принять. Да? Нет?» «Эй! У меня квест от тебя». «Ну, условности этого мира, что поделать?» «С ума сойти. Даже тут квест. Ну, ладно. Да, принимаю». «Вами принято задание обретения божественности. До провала выполнения осталось 35 часов 25 минут 17 секунд». «Ну и как? Как стать богом за полтора дня? И почему до провала? Что за пессимизм?» «Понятия не имею. Это второй вопрос». «Нет, погоди. Еще с первым не все. Кто мои конкуренты? И откуда у них статус, вера и все прочее?» «Прямых конкурентов у тебя пять. Первый и самый опасный — Рэндом. Он же, вернее, она же, Тюхе». «Тюхе? Она ведь...» «Она, да. Но Рэндом нет. Рэндом, чтобы ему в штиль попасть, здесь ее аватар. Тюхе, конечно, вздорная баба, но не глупая, не ленивая. И за просто так такое теплое местечко не уступит. Ей в обличии Рэндома в этом мире по-настоящему поклоняются. Она контролирует практически все. Нет, не как координатор, а исподволь. Если она получит официальный статус, мир грязь полностью будет ее. А квантам она сказала правду. Лично она в борьбе участвовать не будет, лишь через аватара. Кванты это знают, но тебе сказали только о Тюхе, а Рэндоме не обмолвились. Но для тебя-то это едино. Короче, он может просто-напросто обойти тебя по очкам и получить предложение первым. Собственно, он давно тебя обошел, как по очкам веры, так и поклонникам. Но Рэндом не озаботился в свое время получением официальной божественности. Присутствует в грязи хоть и явно, но полулегально. Но, в принципе, если озадачится, то успеет». Демон сидел, кусая губы, и крутил в руках КДД. Гладил его, ласкал. Чем-то еще она опасна». «Это второй вопрос». «Вот черт тебя побери. Нет, давай дальше о первом». «Второй по опасности квант. Или кванты. С ними ни в чем нельзя быть уверенным, кроме того, что они сволочи. Они здесь в грязи, хотя, как и везде, с самого начала. И несмотря на то, что не могут устроить вариативность вокруг себя, благодаря прикрытию от КДД, могут просчитать все варианты развития событий с другими существами. И просто уничтожить этот мир. Или всю ветвь. Вместе с тобой, мной и КДД. Из вредности, чтоб другим не достался. Кванты ведь еще те сволочи. У них тут в этом мире 5 божеств ручных. Все их воплощения. Они это не афишировали и особо на них не зациклены. Вообще, мало понятно, чего они в управленцы лезут. Не их зона ответственности и интересов и мироустройства. И еще несколько сотен гастарбайтеров у них тут есть. На вроде того же Кидили. Угу. Ну и как избежать обрубания ветви? Кванты ведь могли это рассказать, но умолчали. А значит, это все еще первый вопрос. Могли. Слушай, чего так горло пересохло? Дай хряпнуть, а? И продолжим. Нет у тебя горла, так что потерпишь. Смена твоя только началась, еще даже первый вопрос не полностью закрыт. Но как закончим, 2 бутылки с меня. 3! Не борзей. Завтра перед апокалипсисом выставлю ящик. Все равно на послезавтра не пригодишься. Или мир рухнет, или я координатором уже буду. А пока норма. Давай, работай. Чтоб тебе кракена встретить и... Все, молчу. Убери стеклорез. Ладно. На самом деле кванты сами по себе не могут ничего. Они просто выбирают подходящую для себя сюжетную линию. Ветвь реальности, как они говорят, и делают ее основной. Фишка в том, что для них основная любая. Но тебя они сейчас включить в свои планы расчета не могут, а следовательно не могут и завязанных на тебя миньонов, души игроков и вообще все, что так или иначе касается души Демиурга. Так что все просто. Собери всех основных последователей квантов здесь, в самом лучшем месте. Только не спрашивай как, это уже мимо первого вопроса. Главное, собери и не дай выбраться в прочие сектора. Здесь они не то что бессильны, но не будут обладать сверхсилами, привнесенными извне. А без них кванты уже не смогут напрямую вредить грязи. Понял? Осьминог двуногий. За осьминога минус стакан. Эй, мы так не договаривались. А мы вообще никак не договаривались. За языком следи своим. Понял? Хоть его у тебя и нет. Римон сам был хамом, и потому умел разговаривать с хамами и ставить их на место. Вообще, этому должен в первую очередь научиться любой демон, если хочет дорасти хоть до уровня руководителя отдела. Да и человек. «Ну, ты это... прости на первый раз!» Римон сделал вид, что задумался. С 10 секунд сверлил зеркало взглядом. «Неблагодарное дело сверлить взглядом зеркало», — понял он в итоге. «Прощу условно. Повторится, припомню». «Принято!» — зеркало облегченно вздохнуло. «Третий, кто тебе может помешать? Локи. Сам он так себе божок. Ни вера, ни последователей. Вообще, в этом мире 0,1. Но у него есть 3 волшебных орешка. Слыхал, небось?» «А, ну да. Читал формы. И системка приходила». «Так вот, если он их тут посадит и взрастит, грязь потеряет индивидуальность, станет придатком Асгарда. Со всеми вытекающими. Асгард таким образом уже кучу миров себе подчинил в свое время. Но они все давно Фенриром сожжены, а теперь в Асгарде упадок и декаданс. Не дай Локи посадить орехи, короче». «Так, понятно с ним. Дальше Лилит?» «Лилит и Силовим. Они хоть и враги и терпеть друг друга не могут, но тебя одинаково ненавидят и боятся. Боятся, что из тебя может вырасти нечто, что им не по зубам. С ними проще всего. Они тебя сами ищут и скоро будут здесь. Так что гоняться за ними не придется. А вот побороть и изгнать из грязи будет проблематично». «Почему? Они ведь не боги». «У Лилит здесь куча тайных поклонников. Они все коллективно генерируют веру. Так что хоть до Рэндома ей далеко, но она на пару порядков обошла самого успешного местного башка. А присутствует в грязи лично. Всего ничего, можно сказать, только что приехала. Кроме того, она хочет вернуть тебя на стезю ада. И поверь, у нее есть действенные методы. Силовим же крут просто потому, что он ангел-каратель. Мир ему захватывать не хочется, он тупо тебя грохнуть собирается. Давно уже разобрался, в чем тут дело, и решил устранить проблему физически, ну или цифрово. Тут как посмотреть». «Понятно. Хм. 5, значит?» «Это еще не все. Лилит и Силовим – 2 стороны одной медали. Потому и идут одним пунктом, 4-м. Кроме того, если у тебя выйдет их меж собой стравить, придется одолевать лишь победителя. уже вымотанного предыдущей битвой. Не зря же Адамчик старался. Пятый пункт – база. А это еще кто? О, база. О ней не знает даже Адамчик. А вот кванты знают, но никому не рассказывают. Если коротко, на местной Луне обитает полуразрушенный, полуразумный космический корабль. В нем на данный момент насчитывается около 2000 роботов. И каждый день производится из подручных средств еще несколько десятков. Роботы сами по себе тоже полуразумны. Не думай, они не идиоты. По интеллекту фору дадут любому среднестатистическому человеку. Или даже демону. Просто они, как сказать, ну как пчелы. Однофункциональны, специализированы. Их производит база. Они добывают ресурсы, строят базу. База производит больше роботов, которые быстрее строят базу. Процесс продолжается и продолжается. Потом база делится, как амеба. И все повторяется для двух баз снова. Ну и пусть строится себе на Луне. Я тут при чем? Или она тоже в координаторы метит? Вот уж чего-чего, а космических инопланетян Римон никак не ожидал здесь встретить. Да еще и роботов. Ее роботы тоже, как прописано законами этого мира, генерируют веру. Они полноценные НПС с очень качественными душезаменителями. Веру в базу. И при сохранении текущих тенденций, часов через 30, она обойдет тебя по очкам. Смельчака-то у тебя нет. И что делать? На Луну лететь? Базу пришельцев ломать? Откуда она, кстати? Тут же мир меча и магии, а не постапокалипсис. Это твой второй вопрос. Да достал уже. Ничего не могу поделать. Работа такая, чтоб ее крабы съели. Откуда не знаю, а вот что тут делать, примерно представляю. Верни смельчака. Или в экстренном порядке увеличь в разы количество верующих. Ну или, да, лети на Луну. Базу саму у тебя сломать не выйдет, а вот роботов перебить возможно. Ладно, ясно. Есть что по первому вопросу еще добавить? Есть. Не задавай больше таких всеобъемлющих. Я прогружаюсь долго. Потом раму ломит, и амальгама огнем горит. Попроще спрашивай, лады? Как получится. Поехали, второй вопрос. Свет мой зеркальце, скажи. Опиши по пунктам, вплоть до простейших операций, на вроде «пойди налево», «присядь», «прыгни», «скажи такие слова». Как мне с наименьшими усилиями, затратами времени, ресурсов и нервов вернуть моего брата? Нет, ну ты издеваешься. Подключи ко мне принтер, а? Я тебя распечатаю. А куда тебе проводок надо вставить? Это третий вопрос. Это угроза. Давай, вещай. Если я начну вещать, как ты просишь, то не закончу через неделю. И тогда ты божественность проворонишь. Может, пойдем по пути первого вопроса? Краткий, с уточнениями. Согласен. Про озеро слез Цикутси я тебе тогда правду сказал. Самый простой способ и наименее затратный этот. Только вот жертва нужна. Любая? Добровольная. Миньон сгодится? Вполне. В этом мире оно находится... Ну-ка, приложи ко мне карту. Вот здесь. Духа вызвать вообще просто. Если ты к тому времени будешь иметь божественный статус или привлечешь к процессу того же Ватравуша. Они проведут ритуал, примут жертву, и твой братишка вернется в грязь. Внимание. Вам предлагается задание «Возвращение Электрума». Принять? Да? Нет? Римон посмотрел на карту. Потом на своего личного пророка. Если бы не полная уверенность в том, что зеркало врать не умеет, демон подумал бы, что оно прикалывается. Ты не перепутал ничего. Ты же озеро отметил аккурат на Северном полюсе. В том самом месте, где у глобусов дырочка. Оно ж там замерзнет чертям собачьим. Нет, не перепутал. Поисковик именно эти координаты выдал. Почему не замерзает, не в курсе. Ты хочешь об этом спросить? Да черт с ним. Не замерзает и ладно. Пофиг, почему. Еще здесь есть какие секреты важные? Нет, в общих чертах по этому вопросу все. Если вдаваться в подробности, я начну объяснять, как до полюса добраться. Порталами? Ага. Ясно. Сам разберусь. Вами принято задание «Возвращение Электрума». Так, сейчас третий вопрос будет. Готовься. Чем мне готовиться, якорь? Да, всегда готова. Свет мой зеркальце, скажи. Куда пропал смельчак и как мне его вернуть? А, тут все просто. Он не пропал. Просто перестал быть твоим миньоном. Пробудилась его душа. Вернее, разбужена. Так что он теперь снова тот самый человек, которым был до порабощения. Со всеми мыслями и чувствами. только намного могущественней. Все дары Ватрауша, левел, опыт, знания остались с ним. Вернуть просто. Убей его, снова забери камень души, вот и все. А кем разбужена? И как это вообще? Почему? Кто? Зачем? Это все отдельные вопросы. Хочешь задать их? Это уточнение к предыдущему, не придирайся. Извини, я так не работаю. Формулирую вопрос изначально. Черт. Расслабился. Ладно, неважно. Найду, прибью. И кто там его пробудил, того тоже. Сдохни, скотина. Делать мне больше нечего, беглых жрецов отлавливать. Так, по этому вопросу еще есть что-то добавить? Могу дать его текущие координаты. Ну давай, все? Да, больше ничего не знаю. Так, поехали четвертый. Свет мой зеркальце, скажи. Черт, как эту формулировку дебильную сменить? Очень легко. Нужно сказать, Самуил, отныне устанавливаю следующую форму запроса. И озвучить формулу, вот и все. Давай пятый. Эй, это был не вопрос. Вопрос. Не вопрос. Эмоции выключи и сам поймешь. Запрос поступил согласно протоколу. Ответ выдан точный и полный. Зачет. Не зачет. Просто будь осторожней в словах, когда уже... Да черт, как же с тобой сложно. Все знания накладывает куча ограничений. Я тут ни при чем. Я бы рада тебе и на сотню вопросов ответить, и на тысячу, но... Черт, черт. Какой же запланированный вопрос на завтра отодвинуть? Так, Демиург точно сегодня. Как он на творящееся здесь смотрит? Квест на божественность. Ха, апокалипсис. Столько вопросов. О Денице поговорить бы еще и... Ну ладно, про конец мира завтра поговорим. Черт, итак, свет мой зеркальце, скажи. Полностью всю имеющуюся информацию вываливай об этом камне. О Демиурге, его истории, планах и всем, что с ним связано вообще. Загрузка данных, обработка данных. Ответ готов. 42. Чего? 42. Опять? Извини, но это все. Вот ты. Ты. Это не я. Это ты так вопрос задал. Я только... 42. 42, мать твою сакральную. Второй вопрос бесу под хвост. Почему 42? Это шестой вопрос. Иди в жопу. Ремонт чувствовал себя ребенком, у которого злой дядя отобрал конфетку. Да еще и подзатыльник ни с того ни с сего ответил. 42. А когда демон был растерян и обижен, он злился. И злость свою по всем правилам психологии не накапливал, а выплескивал. Причем не всегда прицельно. Он минут 10 побуянил, разбил несколько вазочек, поугрожал консалтинговому зеркалу стеклорезом, перевернул пару статуй. В общем, вел себя как среднестатистический демон в ярости. Все это не произвело на Самуила вообще никакого впечатления. А вот предупреждение лишения дневной пайки-пойки в случае фейла и шестого вопроса тоже привело к неожиданному результату. «Ты! Не будь дохлой медузой!» «Это они разговаривать не умеют, а у тебя язык есть. Прежде чем вопрос задавать, согласуй его со мной, да и все. У меня есть функция автоподбора, запрос на...» «Да какого ты черта все это время молчал? Почему не сказал сразу?» «Да повода не было». «Вот гад». «Послушай, я так понимаю, времени у тебя мало, а дел много. Нужно много успеть, а я выпить хочу. Давай уже шестой вопрос и закончим на сегодня». Было видно, что зеркало из последних сил сдерживается, чтобы снова не начать грубить и обзываться. Ну ты, слов у меня на тебя нет. Сейчас. Так, что же спросить? С квестом сам разберусь. Апокалипсис еще не скоро, о нем завтра. И о нем тоже. Деница тоже подождет. Что самое нужное, самое срочное? Черт, сбил мне, сволочь, весь график. Ладно, сейчас важны легендарки. Мне нужно добыть 19... Нет, плащ все еще засчитывается. 18 штук, минимум. Значит, вот. Помоги мне сформулировать вопрос. Как мне в течение пары часов, используя имеющиеся у меня возможности, добыть 18 легендарок? Вот так и спроси. Только советую уточнить. Ты хочешь использовать все свои ресурсы? Нет. Минимум. Вот. Хорошо. Свет мое зеркальце, скажи. Как в течение 2 часов, используя минимум из имеющихся у меня возможностей, добыть 18 легендарных предметов? Загрузка параметров легендарных предметов, поиск соответствий, оптимизация. Все, готово. Тебе как, подробную? Сначала давай вкратце, потом уточню, если что. Значит, смотри. Сначала первые 6, которые у тебя хранятся, но еще не активизированы. Чемодан можно вскрыть только в 9-мерном пространстве. К счастью, у тебя есть тут такое. Замок-то твой не новый, БУ, а паладины, что его построили, еще те затейники. Под самой северной башней есть винтовая лестница. Спустишься, увидишь дверь. Открыть ее можно, используя ключ атлантов, который у тебя тоже есть. Он не у меня, он у братишки моего. Извини, для поисковика что он, что ты одно. Поисковик считает, что ключ, имеющийся у тебя ресурс, так что не перебивай. В дверь не входи, будет сложно выбраться. Засунь туда чемодан и действуй на ощупь. По этим все. Ясно. А что там? Какие именно легендарки, известно? Сфера уязвимости, плащ отречения, шляпа оратора, кольцо жизненной силы и рок изобилия. И чего они делают? Понятия не имею. Эта информация не входит в... Ремонт поморщился. Ладно, дальше. А дальше все просто. Вот список 13 фактических владельцев, имеющихся сейчас в грязи легендарок. Ну, помимо Локи и Силовиима с их орехами и конем. Даешь задание Колобеню, джинны доставляют тебе легендароносцев, делаешь из них миньонов, они дарят тебе свои прелести. Все. Хм, точно. У меня же ведь желание откатилось. И хоть забрать легендарку нельзя, ее можно подарить. Ха, ну ладно. Здесь помог, не отрицаю. Короче, бутылку заработал. Держи. Эй, две! Мы же на две договаривались. Почему одна? Потому что 42. Форум. Автор. Динаргов Пекро-разрыватель. Тема. Умерло мое тело. Мне сообщила жена час назад. Мое тело, подключенное к игре, находящееся в коконе, умерло. Все приборы об этом орут. Приехал врач и диагностировал смерть. Полную и безапелляционную. Мозг тоже умер. Я в ах... ахаю, в общем, я. Что делать? Меня юридически признали умершим уже в отличие от подключенных к игре мозгов в банках. Админы уже который день молчат. На все вопросы ваше обращение очень важно для нас, но в данный момент все операторы заняты. Народ, помогите! Я же живой! Да, дела. Сволочь ты! Первонах обломал! Что за жизнь? Игра. Не может быть, врет он. Не бывает такого. Вот ссылка на тему, где от так называемой оцифровки все подробно написано. Живет мозг, живет Пьерс. Умер мозг, умер Пьерс. И все. По-другому не бывает. Да не вру, не вру. Блин, что, правда? Вполне может быть. Вот на китайский форум ссылка. Там с десяток подобных тем. А вот на австралийский. Все вы лохи, а... Это же сговор, а то и вообще один и тот же чел. Точно. Один чел мульта везде понаделал и помирает в каждом секторе, а где-то и несколько раз помер. Уйди, дегенерат. Сам дурак. Вот увидишь, он скоро денег будет просить. Каких нах денег? Ему не денег надо, ему... А вообще в натуре, что ему надо? Тело умерло, он здесь. Ну и радовался бы. Какая вопу радость. Мне всего 60 было. Мне еще жить и жить. Ну вот. А здесь тебе будет вечно 20. Ну, если зелье омоложения будешь пить регулярно. Живи, наслаждайся. Я не могу. У меня лик пропал. И кошелек отвалился. Только налом теперь могу рассчитываться. А я что говорил? Вот. Все свелось к бабкам. Да и хрен с тем кошельком. Я бы с удовольствием здесь прописался. Но мне всего 14, а денег у меня никогда и не было. Так что кошелек и не нужен. Он скоро сборы устроит. Благотворительные. Готовьтесь. «Народ, имейте совесть. У человека горе, смерть. Скинемся на гробик. Гы. Лол. И мне денег дайте?» «Да не надо мне денег. У меня Пьерс глючить начал. Я с 8-й попытки сейчас на форум попал. Чат то работает, то нет. Науки, по-моему, нику, возвраты. Все на резервные счета падает. Спасите!» «Это все ладно, в частности. А вот почему админы молчат. И логаут все еще не работает. Вот что интересно». Молчат, потому что логауты починить не могут. Чего не ясно? Частность? Это я частность? А что, общность? Не ной. Ты хоть определился уже? Будешь жить в грязи. Но если правду говоришь, привыкай. Здесь неплохо, знаешь ведь. А остальные, я, например, мы в состоянии неопределенности. Слышал о том, что некоторые персы просто исчезают. Ты предпочел бы это, потухнуть. Блин, может попросить, чтобы меня в реале грохнули? Может, я тоже оцифруюсь? А мне его жалко. А мне себя жалко. Включат логаут. Ноги моей в этой игрушке больше не будет. Ага, конечно. Начнется ломка и вернешься. Ни за что.